Глава 9. Анатолий Михайлович выслушал меня молча, а когда я закончила, отвернулся в окно и застыл с напряженным взглядом. Я смотрела то на него, то на стол следователя, на котором лежали мои показания. Богдан стоял рядом, сложив руки на груди. Сначала Анатолий Михайлович не хотел разговаривать в его присутствии, но я сказала, что для меня это неприемлемо. Богдан чуть не погиб, спасая меня, и должен знать все. «Ты рассказала об этом следователю?» Первое, что спросил он глухим голосом, оборачиваясь. Я отрицательно покачала головой. Он кивнул. «Я поговорю с Валдисом Шетовичем». Постановил, наконец. «И решим, что делать». Но все пережитое, видимо, выбило меня из равновесия настолько, что я молниеносно взвелась. «Вы мне не верите?» Нет, Богдан меня предупреждал, что реакция может быть всякой. Но я чуть не погибла. «Дело не в этом», — нахмурился Анатолий Михайлович. «Я должен ему в глаза посмотреть и потребовать объяснений. Это невероятный удар». «Меня чуть не убили, если бы не Богдан», — вскричала я. «Это мой удар, и никакое не совпадение». Я не сделала заявление только потому, что хотела посоветоваться с вами. Но вопрос о подаче заявления против моего брата и Валдиса Мшетовича даже не стоит. «Я не говорил, что против подачи заявления», — повысил голос он. «Мы обязательно заявим об этом, но не стоит пороть горячку, Аля. Доказать, что это покушение — дело рук кого-то из этих двоих, будет непросто». «Ну, мотива больше нет ни у кого», — весомо вставил Богдан. «Не думаю, что по подмосковной дороге курсируют бандиты из 90-х и просто так нападают на проезжающих. Их интересовало не наживо, а именно покушение на убийство». «Для вас важнее всего предательство этих двоих», — выдохнула я, изумленно глядя на Миртова. «А то, что я бы лежала с пулей в голове сейчас в лесу, вас не особо взволновало». «Ну что ты говоришь?» — возмутился Анатолий Михайлович. «Я же говорю, что нужно продумать стратегию. А я в таком шоке, что просто не могу думать. Вся эта ситуация в голове не укладывается. Как такое вообще возможно? Покушение на тебя, сговор за моей спиной». «Я позвоню маме», — решительно перебила его я. «Она может волноваться». Только не успела я встать, как двери кабинета распахнулись, и внутрь влетел Вадим. «Аля!» Воскликнул он и бросился бы ко мне, только Богдан перехватил его под руку и отшвырнул обратно к двери. «Не приближайся к ней», — процедил угрожающе. «Что?» — замотал головой Вадик. «В чем дело? Я только узнал, что на вашу машину напали». «Не на машину, а на Алину», — сурово поправил его Богдан. «Что?» — поморщился сводный брат. «Зачем кому-то нападать на Алину?» «В этом предстоит разобраться следствию», — отрезал Богдан. «Вадим», — вставил Анатолий Михайлович. Но Вадик не дал ему продолжить. «Что тут происходит?» С неподдельным изумлением потребовал он. «Вы что, думаете, это я?» «Я бы на твоем месте молчал», — грозно посоветовал Анатолий Михайлович. «О чем?» — взвился Вадик и вдруг указал на Богдана. «Вы знали, что он зэк бывший? Наверняка какие-то бандитские разборки. И Алю втянул». «Ну да, конечно», — усмехнулась я презрительно. «Что еще придумаешь?» «У него спроси», — надавил Вадим. «Да я знаю уже», — рявкнула я. «Это тут при чем? Ты платил Мшетовичу за подтасовку данных. Я все слышала». «Я пытался тебе сказать, что ты услышала лишь обрывок нашего разговора. И не так поняла». Вадик упрямо гнул стрелки в сторону Богдана. «А Богдан твой сидел как раз за бандитские разборки. Он вышел недавно». «Оставь Богдана в покое», — вскочила я. «Ты ему в подметке не годишься. И ты, урод, хотел нас пристрелить сегодня обоих. У тебя вообще нет ничего святого. Падаль, слизняк». «Тихо». Вдруг сцапали меня и прижали к груди. «Ты дура совсем, Алина. Я бы никогда не смог». Заикнулся было Вадик, но Богдан оттолкнул его так, что тот улетел в противоположную стенку с глухим стуком. а сам вывел меня из кабинета под недовольный визг ублюдка. «Я найду нашего следака», — сообщил мне на ухо Богдан. «Напишешь заявление и поедем».